Марьина роща. Ау. Говорят, что в каком-то веке жила печальная красавица Марья, которая приходила в рощу и плакала там. Она даже хотела в речку броситься, будто с тех пор в городе есть Марьина роща. Правда это? У поэта Жуковского есть поэма «Марьина роща», где главную героиню, которая действительно хотела броситься в Яузу, зовут Мария. Но эта литературная героиня не имеет никакого отношения к существующей Марьиной роще, названной по имени деревни Марьина, соседствовавшей с рощицей. В 1829 году в указателе Москвы писалось: «Марьина роща – это роща тем замечательна, что она служит сборным местом для цыганок, плясунов, гитаристов и прочих подобных им людей». На праздничное гуляние сюда съезжалось много экипажей. Приходил народ –